Ротан ушел сразу после ужина. Наверняка поделиться радостной новостью. Таня начала убирать со стола. Саня подошла к окну и, внимательно присмотревшись к затейливому узору штор, впервые заметила, что он, оказывается, сплошь состоит из мельчайших символов гильдии. У ее тети была пара старых, выгоревших бумажных штор. Они не подходили к окну их комнаты в общежитии по размеру, но Джонна упрямо нацепила их на фрамугу. Когда солнце светило прямо в окна, истончившейся от времени бумаги почти не было заметно. Вместо обычной болезненной тоски по дому Саня охватила непонятная, но сильная жажда чего-то, чему она не могла дать определение. Странное томление не давало ей покоя. Окинув глазами роскошную комнату, полированную мебель и книги, она печально вздохнула. Она будет скучать по этому уюту и комфорту, но ничего не попишешь. Однако уйти от Ротана будет нелегко. Ей нравилась его компания, их беседы, уроки, ментальное общение. «Я все равно собиралась уйти», – в сотый раз напомнила себе девушка. «Просто я не рассчитывала провести здесь столько времени». Осознание того, что она будет выдворена из гильдии, заставило Саня понять, что же она теряет. Притвориться, что хочешь остаться, было совсем несложно. Ей и притворяться-то почти не нужно. «Ладно, хоть Фергун об этом не догадывается», – подумала девушка. «А то его месть стала бы для него еще слаще». В своем желании отомстить за публичное унижение Фергун изрядно рисковал. Наверняка он был в ярости, раз не жалел никаких усилий на то, чтобы вышвырнуть ее из гильдии. «Леди?» – Саня обернулась к улыбающейся служанке. «Я только хотела сказать, что страшно рада, что вы решили остаться», – сказала Таня. «Было бы ужасно жаль, если бы вы ушли». Саня почувствовала, как ее щеки вспыхнули румянцем. «Спасибо, Таня». Женщина сложила руки. «У вас такой вид, будто вас гложет сомнение. Но вы все делаете правильно. Гильдия никогда не принимала к себе бедняков. Будет здорово, когда они убедятся, что вы можете колдовать ничуть не хуже, а может и лучше их». По спине у девушки пробежал холодок. Дело не только в мести. Гильдии не обязательно было приглашать ее в свои ряды. Куда проще было блокировать ее силу и отправить обратно в трущобы. Но они так не сделали. Впервые за много веков маги решили взяться за обучение человека из низов. Слова Фергуна эхом отразились у нее в мозгу. «Как только сделаешь для меня один пустячок, ты сразу же окажешься там, откуда пришла». «Там, откуда пришла?» Она услышала презрение в его голосе, но не поняла его полного смысла. Фергун жаждал удостовериться, что не только она не станет членом гильдии, но и для любого Двелла в дальнейшем путь будет закрыт. Какой бы пустячок Фергун ей не уготовил, он послужит доказательством того, что Двеллы недостойны доверия. Гильдия больше никогда не пригласит Двелла присоединиться к магам. Пальцы Саня до боли сжали подоконник, а сердце заколотилось от злости. «Они открыли дверь мне, Двеллу, а я собираюсь пройти мимо, словно это ничего не значит». Накатило знакомое чувство беспомощности. Она не могла остаться. От этого зависела жизнь Сири. «Леди?» Саня вздрогнула и посмотрела на служанку. Таня положила руку ей на плечо и попыталась подбодрить. «У вас все будет хорошо», – заверила она. «Ротан говорит, что вы очень могущественны и быстро обучаетесь». «Правда?» «О, да!» Таня отошла и, подняв наполненную тарелками и приборами корзину, снова повернулась. «Ладно, увидимся завтра утром. Не волнуйтесь, все будет хорошо». Саня улыбнулась. «Спасибо, Таня». Служанка разулыбалась. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Таня скользнула в дверь, оставив Саня одну. Вздохнув, девушка прижалась к стеклу. На улице опять шел снег. Огромные белые хлопья танцевали в ночи. «Где ты, Сири?» Размышляя о кинжале, Саня почувствовала сомнение. Не исключено, что Фергун нашел его, и что он блефует, заявляя, что Сири заперт. Она подошла к столику и уселась в кресло. Нужно было столько обдумать. Здесь и Сири, и Фергун, и слушанье, и наставничество. Несмотря на пожелание Таня, в ближайшее время ей, похоже, будет не до сна. Каждую неделю на ее третий день Дэниел присоединялся за ужином к Ялдину и его жене. Эзриэль завела эту традицию несколько лет назад. Обеспокоенная тем, что Дэниел все никак не женится, она переживала, что он может слишком привыкнуть к одиночеству, если оставить его на произвол судьбы. Отдав слуге пустую тарелку, Дэниел удовлетворенно вздохнул. Хотя он и не разделял тревоги Эзриэль по поводу возможного впадания в меланхолию, ужинать в компании все же куда приятнее. «Дэниел, тут о тебе ходят кое-какие слухи», – проговорил Ялдин. Дэниел насторожился. Его благодушного настроя как не бывало. Точно, опять этот Фергун, чтоб его. «Да? Что за слухи? Говорят, твои переговоры с ворами оказали на распорядителя такое впечатление, что он планирует назначить тебя послом». Дэниел выпрямился и изумленно уставился на старого мага. «Правда?» Ялдин кивнул. «Что скажешь? Тебе нравится путешествовать?» «Я...» Дэниел встряхнул головой. «Я никогда не думал об этом. Меня? Послом?» «Да», – хохотнул Ялдин. «Ты уже не такой зеленый и глупый, как когда-то. Мальчик подрос». «Ну, спасибо», – сухо проронил молодой чародей. «Тебе это пойдет на пользу», – присоединилась Эзриль. Она улыбнулась и ткнула в него пальцем. «Может, привезешь оттуда невесту?» Дэниел прожег ее поистине испепеляющим взглядом. «Эзриль, не начинай эту тягомотину заново!» Она пожала плечами. «Ну, раз уж в Киралии не нашлось подходящей женщины для...» «Эзриль!» – прервал ее Дэниел. «Последняя юная леди, к которой я имел честь приблизиться, пырнула меня ножом. Ты же знаешь, когда дело доходит до женщин, на мне словно проклятие какое-то». «Какая чушь! Ты ведь пытался ее схватить, а не очаровать. Как она, кстати?» По словам Ротана, ее успехи поразительны, но Саня все так же намерена уйти. Еще она хорошо ладит с Таня. «Думаю, со слугами она чувствует себя уютнее, чем с нами», — задумчиво произнес Ялдин. «Они ей все же ближе по социальному положению». Дэниел поморщился. Раньше он не стал бы оспаривать подобное замечание, но теперь, пообщавшись с Саня, такое высказывание показалось ему несправедливым. Чуть ли не оскорбительным. «Ротану такие слова не понравятся». «Еще бы!» – ухмыльнулся старик. «Но он одинок в своем мнении. Все остальные считают классовые различия крайне важным моментом». «Что там еще слышно?» Ялдин пожал плечами. «Сейчас споры об опекунстве отошли на второй план. Большинство задается вопросом, насколько мудро будет принять ее в гильдию с таким-то сомнительным прошлым. Опять? Что их смущает теперь? Станет ли она уважать принесенную клятву? Не окажет ли дурного влияния на остальных студентов?» Ялдин поерзал в кресле. «Ты разговаривал с ней. Что ты думаешь?» Дэниел вытер пальцы салфеткой. «Меня следует спрашивать в последнюю очередь. Она бросилась на меня с ножом, если помните». «Забудешь тут. Ты ведь ежеминутно напоминаешь об этом», — съехидничала Эзриль. «Ладно, не ломайся. Расскажи, какая она». «Ее речь довольно груба, но не настолько, как я ожидал. И ни следа манер, к которым мы так привыкли. Никаких милордов и поклонов». «Ротан всему ее научит, когда придет время», — отмахнулась Эзриль. Ялдин мягко фыркнул. «Лучше бы ему этим заняться до слушания. Вы оба почему-то все время забываете, что пока что она не надумала оставаться. Так к чему тогда забивать ей голову этикетом? Может, это и к лучшему, если она уйдет?» Эзриль с упреком взглянула на мужа. «Ялдин!» — – одернула она его. «А ты смог бы с легким сердцем отправить девочку обратно в нищету, когда она узнала лучшую жизнь? Это жестоко!» Старый маг пожал плечами. «Конечно нет, но она хочет уйти, и всем будет проще, если она уйдет. Для начала никакого слушания, и все проблемы, связанные с приемом в гильдию представителей низших сословий, будут забыты». «Они спорят об этом с пеной у рта», — сказал Дэниел. «Нам прекрасно известно, что король предпочитает, чтобы она осталась в гильдии, под нашим контролем». «Тогда он не будет в восторге, если она все же уйдет». «Точно», — согласился Дэниел. «Но он не может заставить ее принести клятву против ее желания». В дверь постучали. Ялдин недоуменно нахмурился и лениво взмахнул рукой. Дверь открылась. На пороге стоял сияющий Ротан. «Она остается». «Ну вот и славно, все наладилось», — облегченно вздохнула Эзриль. Ялдин скептически хмыкнул. «Ты ошибаешься. Нужно еще пережить слушанье». «Слушанье?» — отмахнулся Ротан. «Забудем пока об этом. Сейчас я хочу только праздновать».